А до чего же забавен анекдот про нового русского, считающего, что Моцарт – это крутой чувак, который пишет музыку для мобильных телефонов. Моцарта всегда изображали по-разному. То чудо-ребенком, виртуозно играющим на клавесине, то послушным сыном талантливого отца, то юношей, влюблявшимся во всех оперных певиц, то оскорбленным музыкантом, отказавшимся служить деспотичному архиепископу, а то гениальным, но странным композитором, умирающим от голода и холода. Все эти представления одновременно и верны, и ложны. Возможно, наиболее подходящее для моцартовского дара определение «ангельский». Однако за его внешним обаянием скрывается глубокая тайна. Как сказано у немецкого поэта Рильке, каждый ангел ведь ужасен. Послушайте фортепианную фантазию Моцарта. А еще Моцарт был, представьте себе, человеком с одним длинным и другим коротким ухом и с несхожими извилинами ушных раковин. Если верить дошедшим до нас его портретам, лицо Моцарта при этом маловыразительно для его гениальности. Будучи ребенком, Моцарт тихонько спрашивал у королей и княгинь, благосклонно ему внимавших и богато одаривавших его: «Ты меня вправду любишь? Очень-очень любишь?» И это говорит о Моцарте больше, чем все книги о его стиле и о его жизни. Сейчас прозвучит моцартовская маленькая серенада. тех пор о Моцарте родилось немало вздорных обывательских легенд. Вот что говорил об этих мифах русский исследователь Георгий Чичерин. Уверен, что Моцарт, казавшийся Сальери гулякой праздным, в действительности над своим гениальным даром много работал. Ведь что такое работа? У нас в России думают и говорят, что работа – это сталелитейное усердие. Однако работа Моцарта, конечно, другого порядка. Это вечная пытливость к звуку, неустанная тревога гармонии, беспрерывная проверка своего внутреннего камертона. Педант Сальери негодует, что Моцарт, будто бы забавляясь, слушает, как слепой скрипач в трактире играет моцартовское творение. Маляр негодный, видите ли, пачкает Мадонну Рафаэля. А гению Моцарта это было просто забавно, потому что, слушая убогого музыканта, он на самом деле работал. А вот что пишет о Моцарте великий ученый Альфред Эйнштейн. Этот маленький, бодрый Моцарт, всегда готовый к самым грубым шуткам, человек, охотно пивший вино, игравший на бильярде и бывший хорошим мужем, однако не остававшийся равнодушным к прелестям хорошеньких девушек, был странным и таинственным существом. Таким он и умер, а мы, потрясенные, вспоминаем стихи Гёте. «И нас покинул он, вдали сверкнув кометой, и свет его слился с небесным вечным светом». А в заключении нашего рассказа прозвучит отрывок из последней симфонии Моцарта, которую он красноречиво назвал «Юпитер».